Мы продолжим свидетельство братьев с миссионерских полей. Еще служением благовестия поделится брат Роман Тюлюпа. Благовестие на Ямале. Друзья, я хочу поделиться местом, которое при каждом чтении как-то по-особому в сердце откладывается, и не дает оно покоя мне. Иеремия 16 главе, 19 стихе. Читаем такие слова. «Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби, к Тебе придут народы от краев земли и скажут, только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы». Придут народы, и эта мысль, она несколько созвучна с эпиграфом сегодняшнего служения, когда мы тоже слышим о том, что придут от севера, а в контексте там и востока, и юга, и запада, со всех сторон придут и возлягут в Царстве Небесном. Но это мы видим глазами веры, уже видимый факт, когда они придут и возлягут. Но есть еще тот момент, который мы с вами не видим. Но он очень важен, потому что эти народы прежде придут и сознаются в том, что пустота и ложь наполняет ихние сердца. Мы же слышали сегодня свидетельство брата, который говорил, столько натворил, а не чувствовал то, что виновен. И важный момент благовестия, когда грешники могут видеть себя виновными. Мне вспоминается один момент, встреча, которая была, как и многие встречи, не особо броская, мало чем заметная. Мы встретились с одной молодой семьей, и, как всегда, после короткого знакомства подарили Слово Божие, оставили несколько трактатиков, что было, и расстались. Но тундра, как бы она ни казалась бескрайней и широкой, но все равно нет-нет и встречаются в ней. И вот мы однажды ехали на пути в Чум, в одно стойбище, которое километров 100 от поселка. И по пути, когда встречаются чума, есть такой закон в тундре. Нужно обязательно заезжать, чтобы рассказать новости, там газет нету, писем там только так вот передать можно. И поэтому всегда с радостью ждут, когда кто-то приедет. И мы зашли в один чум, и в этом чуме нас хорошо приняли. Хотя на лицах хозяевов можно было прочитать определенную печаль. Но трудно было так вот уяснить это, и потому мы принимали то, что нам предложили к чаю. Ну, так вот решили спеть с братом. Ну, в простоте направляли ход нашего чаепития. И вдруг прервалась молчаливая такая пауза со стороны хозяевов. И хозяйка говорит, у меня один вопрос к вам есть. Скажите, пожалуйста, если маленькие дети умирают, куда они после этого направляются? Я говорю, вы знаете, у нас есть только одно утешительное слово. Христос сказал, что ибо их есть Царство Небесное. И больше мы нечего добавить или убавить. Я посмотрел в ее глаза и видел, что она засияла, и ей это по душе и по сердцу было. Я говорю, а впрочем, а почему вы спрашиваете? Она говорит, а вы когда заходили в чум, вы не заметили, на санях лежал сверточек? Ну, мало ли что на санях может лежать. Там и головы оленей, и мясо, и рыба. Ну, все бывает лежит. Ну, я не видел ничего такого особого. Она говорит, это лежала наша доченька. Ей всего месяцев 5. И мы не так давно переезжали с места на место. А это делается в тундре часто довольно-таки. Ну, дней через 10. То и неделю, может быть, меньше, может, больше, нужно поменять пастбище, потому что оно истощается. Олени достают мох, и таким образом уже начинают разбредаться далеко, и чтобы они далеко не уходили, нужно просто поменять место. И мы это делали. И была холодная погода, был мороз, ветер, пурга, другими словами. И вот в этот момент я постаралась хорошо закутать своего ребеночка. И когда мы переехали, поставили чум, я занесла ребенка, как и раньше это делала, открываю, а он не дышит. А она замерзла. Не замерзла, а задохнулась. И в таком вот ужасе, в таком вот горе, отчаянии, ну что можно сказать, и, ну что, какое вот еще пожелание? У немцев есть такой обычай, они не хоронят до тех пор, пока не станет появляться солнце. И вот в данном случае мы видим кладбище ненецкое, гробы стоят на поверхности, их не закапывают, и так они стоят до тех пор, пока дерево просто обветшает, и оно рассыпется, и само по себе просыпется, как прах. И этот сверточек тоже ждал своего времени, когда будет солнце. Но ждать бы ему еще пришлось долго. Это было где-то ноябрь, декабрь месяц, ну, до февраля еще времени порядочно. И вот с таким вот грузом они переезжают с места на место и так вот сожалеют, печалятся. Знаете, мы утешали, как могли, и поехали дальше. Наверное, через несколько месяцев на пороге у нас в доме появилась эта женщина. Я очень обрадовался, что столько не видели, интересно, как вот у них похоронили, или до сих пор еще тянется этот вопрос. Она говорит, да, все похоронили, но я приехала, я хочу исповедоваться. Я говорю, интересно, откуда вы такое слово знаете? Ну, говорит, я сама не знаю откуда, но я читала Евангелие, и там вот где-то нашла. Я чувствую, что мне нужно исповедоваться от своих грехов. И вот когда она сняла свою верхнюю одежду, присели мы, она стала без принуждения все подробно изливать пред Господом, рассказывать, раскаиваться и со слезами, что, впрочем, у немцев нечасто можно заметить, она так вот оплакала свое прошлое. И она пожелала идти за Господом. Она после того, как попила чай, поспешила домой, вернее, в чум свой, потому что ее олени долго ждать не могут в поселке. Она села на оленью упряжку и поехала в свое стойбище. Немного времени прошло, у них родился ребеночек. Назвали они его Майма, что в переводе означает «радость». И для них это была действительно радость после дней печали. Ну и так вот теперь, уже имея опыт, она уже и как христианка, мама уже старается, ну, заботиться о своем ребеночке. Ну, и о муже своем она постаралась позаботиться, и прямо после роддома сразу поехала в чум. Только ее вертолетом привезли, она на следующий день уже была в чуме. Таким образом, прошло, ну, 3 недели, наверное, всего от того, как она родила. И учитывая опыт, горький опыт, она уже не стала так тщательно закутывать. А тут опять пурга, и опять такие трудности случились. И она, ну, немножечко и щель оставила. Переехали, поставили чум, это быстро делается, 40 минут, и чум стоит. Собирать дольше, около 2 часов надо, потому что каждый все надо на свое место положить в сани и потом уже передвигаться. И вот поставили чум, и она заносит ребенка, как и прежде, чтобы его распеленать, поменять мох. У них нету пеленок, я оговорился. У них мох. В этой люльке мхом обкладывают ребенка, сухим мхом, правда, чтобы, ну, как памперс потом поменять. Я когда-то так вот похвалил, говорю, о, у вас памперсы есть. Они говорят, да, у вас недавно они появились, а у нас давно. Ну, хорошо, хоть такая радость жизни есть. И вот она то хотела поменять, а чувствует ребенок холодный, живой, но холодный. Говорит мужу, давай быстрее, что-то случилось с нашей маймочкой, надо ехать, маймако, по-ненецки маймако, надо ехать в поселок, везти его срочно. Ну, хорошо, хорошо не распрягли они части линей. Быстренько упряжку соорудили и вперед. Приезжает в поселок, сразу же в больницу. Ну, у нас больница такая, могут оказать первую медицинскую помощь, хирургии нет, роддома нет, ну и что-то серьезное там не осуществляют. Ну, а тут грудной ребенок. Диагноз ясен – воспаление легких. Что такое в 3 недели воспаление легких? Температура тела меряет 34 градуса, и та падает. Поворачивается врач и говорит: «Вы знаете, единственное для вас есть радостная весть, то, что уже до вас вызвали санрейс. По другому совершенно поводу человек появился особо больной, и мы уже вызвали, и он на подлете. И поэтому, если это вас спасет, то вы просто счастливчики». Ну, конечно, церковь узнала об этом. Трогательное событие. Сестра Сара, так ее звали, улетает, мы все молимся. И она улетела в больницу. Связь на тот момент у нас была, практически не была. И мы целый месяц не знали, что с ребеночком. Приехали к мужу в ЧУМ, Янговы, так его звали. В переводе с ненецкого означает «уколотый». Он когда родился, он тоже родился без сознания, слабенький такой, и ему провели такую как бы реанимацию, иголочкой в пальчик бабушке сделали, ну и встрепенулся и стал жить. Ну и слава Богу, до сих пор живой. И вот я обращаюсь к нему, говорю: «Янговы, ну как ты за сына скорбишь, переживаешь?» «Ну да, конечно». «Ну а почему не молишься? Ну а разве меня Бог услышит?» «Ну как не услышит? Он же обещал слышать детей своих». «Ну я ж еще...» Ну и так вот замолчал на троеточии. «А что тебе мешает стать Детем Божиим? Ты хочешь покаяться?» «Хочу». И мы стали прямо в чуме, на колени, он покаялся, попросил прощения у Господа, искренно, чувствовалось искренно. Попросил за сына уже в последнюю очередь, сказал «Аминь». И вот остается ждать, будет ли, когда прилетит вертолет, наша сестра со сверточком в руках или нет. Вопрос в одном: если со сверточком, значит живой, а если без сверточка, значит там в Ярсалях, в районном центре соорудили ящичек нехитрый, и уже где-то на Хальмере он стоит, так называется кладбище ненецкое. И когда прошло еще совсем немножко времени, и слышим санрейс, объявляют, санрейс летит, целый поселок идет встречать, у каждого там свой родственник есть, ну много, по крайней мере, людей идет туда, и мы тоже... Смотрим, выходит из вертолета наша сестра сияющая и с младенцем на руках. Это был великий повод славить Господа, благодарить Его. И они благодарили Господа, воспевали Ему. И потом, уже когда в чуме они были вместе, уже не на свой опыт надеялись, а на то, чтобы Господь сохранил. И деточек довел до... нужного возраста, чтобы и они возросли и принесли славу Ему. И так стал вопрос и ихнего дальнейшего служения Богу. Они стали просить крещения. Видели, слышали, читали в Слове Божьем, что надо принять крещение. Надлежит исполнить всякую правду. Как? В летнее время они уходят далеко со своими стадами, и нам к ним попасть нужен только авиационный транспорт. В зимнее время они вот рядышком, но лед, он всегда становится преградой и проблемой. Но, впрочем, не для них. И они попросили, чтобы им преподали святое водное крещение прямо сейчас. А это было май месяц. Хотя в народе говорят, не май месяц, да, когда ну, там вот и дверь хотят закрыть, или форточку. А у нас май месяц, ну вот он такой вот, что пришлось долбить. И долбить пришлось сначала 1,5 метра, даже 1,60 м, чтобы стать человеку можно, а потом еще 80 сантиметров делать отверстие. И таким образом где-то толщина льда, где-то 2,30, 2,40, вот так вот братья мерили потом, вот толщина льда на озере в это время. И 6 мая в присутствии многих своих соплеменников они вышли в белых халатах, и стали на виду многих приехавших с других чумов, и по очереди стали заходить в воду. Конечно, не просто сказать «верю», не потому, что это сложно произносится по-русски, а ледяная вода сдавливает область легких и парализует, и трудно дышать, уже не говоря о том, что говорить. Я задаю вопрос, она молчит. Я говорю, ты погромче старайся. И тогда она громко сказала то, что было у нее на сердце. Рядом стоящие люди говорят, так вот уже потом слышат их разговоры, о, это, наверное, настоящие верующие, раз они идут на такое даже. А другой говорит, верующий, у него, наверное, там на батарейках костюм, поэтому он и стоит столько в воде. Ну, такие вот неоднозначные мнения. Через несколько лет нашу маленькую церковь посетил брат Саша Боднар. Это было незадолго до смерти, и он приехал с таким пожеланием от Николая Абрамовича Крекера, что ну вот посетишь, и хорошо бы, если бы совершил служение по очищению, освящению. Церкви на тот момент уже было 5 лет, и потому это было хорошо и своевременно, и много и вопросов, и каких-то неясностей на тот момент уже было немало. И совершили служение. Вертолет, он не часто прилетает, и потому отмерили расстояние между двумя вертолетами. Вот 1 неделя, у нас по средам борт. И брат Саша каждый день с утра до вечера так вот кропотливо работал над душами. Но остались те, которые в тундре, члены церкви. Как быть с ними? Надо к ним ехать. Их не соберешь сюда. У каждого свои какие-то сложности. И мы так вот с братом поехали в стойбище наших друзей. И там хорошее такое общение прошло, собеседование. Вот, они исповедовались, ну, а представали уже перед церковью. Это была большая радость. Радость, прежде всего, и от того, что нас посетили гости. Это далеко не часто. После того, как на рукоположение приезжал Николай Абрамович, это был второй служитель, и больше к нам никто не приезжал из служителей. Ну, так вот, уже не считая родственников. Конечно, понимаем и сложность, и дороговизну дороги. Брат рассказывал о том, что вот семья поехала. Но чтобы вот сюда попасть на общение и опять вернуться, надо ну, почти 12 тысяч. А чтобы вот так вот семью повезти, вот так где-то на солнце, это нужно 50 тысяч. Понятно, что и братья не всегда могут такую иметь возможность. И, в общем-то, входим в положение, хотя всегда с удовольствием ждем. Может быть, кто-то еще когда-нибудь приедет. Когда семья это так вот дальше продолжала свое поприще в тундре, то вскоре обрушился враг. И обрушился ни с какой иной стороны, как со стороны домашних, которые, по сути, как Христос сказал, и есть враги человеку. Но вот в этих обстоятельствах мать Янговы, брата нашего, она настолько так вот возмутилась против того, что оставили идолов, перестали обряды совершать ненецкие, а женщине там очень трудно в чуме и в этой тундровой жизни. Туда не ходи, туда не становись, это не трогай. И еще много всяких предписаний. И это с детства так вот вкладывается. Но они, конечно, от всего этого отказались и стали жить по Духу Господнему. А где Дух Господень, там свобода. Но это свобода с одной стороны, а с другой стороны – это постоянная борьба. И вот однажды мать придумала такое решение. Ну, и отцу своему, вернее, мужу своему преподала, ну, а он уже осуществил. Говорит, раз они оставили наших оленей, вернее, идолов, мы тогда у них отбираем оленей. То есть наследство, которое положено из рода в род, они не получат. И это уже сегодня, прям сразу в действии. Что остается делать? когда мы приехали к нашим друзьям, они такие унывшие, так сидят. Мы расспросили обстоятельства. Ну, а чего унывать? Давайте в поселок переезжать. А где жить? Ну, найдем. Сначала у нас остановимся, потом еще где-то. Ну, и так действительно разобрали ЧУМ. Это последний кадр. В последний раз он ЧУМ разбирает. Хотя вся жизнь его состоит из этого. Он родился в ЧУМе, и поселковая жизнь пугает. А как мы там? И он, и она никогда в поселке не жили. Это ж надо электричеством пользоваться и многими другими доспехами нашего современного общества. И с Божьей помощью как-то сможем. И вагончик появился, поселили мы в этот вагончик. Потом он устроился на работу, ему избушку дали, где он и по сей день живет. И вот так на сегодняшний день он, брат Янговы, не только проповедник в церкви нашей, но он также и ответственный за библиотечное служение. И часто можно увидеть их семейством, когда они стоят и предлагают Слово Божие на определенном обозначенном месте. И, по сути, библиотечное служение, оно проходит у нас уже почти 5 лет, наверное, уже 6 лет, и нет такого мороза, который бы воспрепятствовал этому служению. Я не скажу, что любая погода, потому что погода бывает и пурга, и ливень, но мороз, в общем-то, не помеха. Меняются, друг друга подменяют, и так вот совершается служение. Ну, а на сегодняшний день эта семья, как вот уже братья рассказывали, они поехали в отпуск на побережье, южное побережье нашей Обской губы, нашего Северного моря, и там вот совершают служение вот уже больше месяца, и скоро уже собираются они обратно, чтобы дальше продолжить начатое дело в поселке Сияха.